сказал Хари. А зовут его Трон. Мухаммед взял карточку и стал внимательно разглядывать ее. Хм, произнес наконец он и почесал в бороде. Никого из них не встречал. И никогда ни о каком льве в Дожуде не слыхал. А ведь я знаю почти всех, кто здесь живет. Он вернул фотографию Хари, который положил ее во внутренний карман и допил кофе. Нам нужно устроиться на ночлег, Мохаммед. А потом мы вернемся, так что подумай пока. Мохаммед покачал головой, вытащил 20-долларовую бумажку, которую Хари сунул под чашку, и протянул ему. Я крупных купюр не принимаю. Хари пожал плечами. Мы все же зайдем еще, Мохаммед. В небольшой гостинице под названием «Виктория» их поселили в огромные номера, поскольку сезон был уже на исходе. Хари получил ключ с цифрой 69, хотя в двухэтажном отеле насчитывалось всего-то около 20 номеров. Хари решил, что попал в люкс для новобрачных, когда, выдвинув ящик тумбочки, стоявший возле кровати в форме красного сердечка, обнаружил там два презерватива и приветственное обращение к гостям от хозяев гостиницы. На двери в ванную висело зеркало, в котором можно было наблюдать за собой в постели. Помимо кровати в комнате стоял еще несоразмерный по ширине и глубине платяной шкаф, где висели два несколько потрепанных короткополых купальных халата с вышитыми на спине восточными символами. Администраторша гостиницы только улыбнулась и покачала головой, когда они показали ей фотографию Льва Гретте. Тоже ожидала их и в ресторане рядом с отелем, и в расположенном чуть подальше на удивительно тихой главной улице интернет-кафе. Она по традиции вела от церкви к кладбищу, вот только называлась теперь Бродвеем. В магазинчике, торгующем продуктами, напитками и всякими безделушками, вроде елочных игрушек, на дверях которого красовалась надпись «Супермаркет», они после долгих поисков обнаружили кассиршу. Она отвечала «Yes» на все их вопросы, и все время, пока они не поняли, что дело дохлое и ушли, смотрела на них пустым взглядом. На обратном пути они увидели лишь одного человека, молодого полицейского с кобурой на бедре, который, скрестив на груди руки и опершись на дверцу джипа, провожал их скучающим взглядом. Вахве Мохаммеда, худощавый парень за стойкой, объяснил, что шеф внезапно решил отдохнуть и отправился на прогулку. Беата спросила, когда он собирался вернуться, но парень с недоумением покачал головой, указал на солнце и произнес «Транкозу». В гостинице администраторша рассказала, что растянувшийся на 13 километров покрытый белым песком пляж — главная здешняя достопримечательность. А если не брать во внимание католическую церковь на площади, то и вовсе единственная. «А почему здесь так мало людей, сеньора?» — спросил Хари. Она только улыбнулась и указала пальцем в сторону пляжа. Там-то люди и обнаружились. На раскаленном песке, простиравшемся в обе стороны настолько, насколько можно было что-то разглядеть в знойном мареве, стройными рядами лежали загорающие, по щиколотку утопали в песке продавцы фруктов, согбенные под тяжестью рюкзаков и мешков, в импровизированных кафешках под громкие звуки самбы суетились бармены, тут и там мелькали серфингисты в костюмах цвета формы бразильской сборной с белыми от цинковой мази губами. И были еще на этом пляже женщина и мужчина, что брели по песку в сторону юга с обувью в руках. На ней были шорты, узкий лифчик и соломенная шляпка, которую она надела в гостинице, а он так и остался с непокрытой головой и в помятом льняном костюме. «Сколько она сказала?» 13 километров?» — спросил Хари и смахнул с кончика носа капельку пота. «Наверное, стемнеет еще до нашего возвращения», — сказала Беата и указала пальцем. «Смотри, все уже уходят». На пляже обозначилась черная полоса, это казавшийся нескончаемым караван людей, в спину которым светило послеполуденное солнце, двинулся домой. «Точно по заказу», — сказал Хари и поправил сбившиеся было солнцезащитные очки. «Здесь все, кто живет в Дожуде. Нам надо быть повнимательнее. Не найдем Мохаммеда, так может с самим львом посчастливиться повстречаться». Беата улыбнулась. «Ставлю стольник». В жаркой дымке мелькали лица черные, белые, молодые, постаревшие, улыбающиеся, кислые. По ним сразу можно определить, кто под кайфом, а кто чист. Там и сям сидели группки туристов и курили сигареты, явственно пахнущие марихуаной. «Я тут подумал об интимных вещах и вспомнил нашу версию», — сказал Хари. Как ты думаешь, не связывало ли льва и Стины Гретты нечто большее, чем просто родственные отношения?